У вас что, тоже сложилось впечатление, будто я просто болтаю? Полагаю, это вы носились сегодня по саду? Гэм кивнул с интересом, разглядывая Фергюсона. — Верно, сынок. Понимаешь, я решил, что не помешает на всякий случай иметь по-другому полицейского. Я ведь подозревал, что в доме прячешься ты. Поверь мне, если бы эти два молодых идиота послушались и встретили меня на заднем дворе, шум был бы поменьше. Ты храбрый малый, настоящий смельчак. Я тобой просто восхищаюсь. На лице Фергюсона впервые затеплилось некое подобие улыбки. Сандерсу показалось, что на лбу у домушника вздулись жилы. — Мы займемся вами через минуту, — пообещал он. — А пока говорите. — Конечно, — кивнул Гэм. — Я здесь как врач, хочу понять, чего ты добиваешься. Неужели ты просто хочешь попугать молодого человека, а потом выставить его на улицу и отпустить с миром? Или ты намерен совершить убийство? — Я не убийца, — возразил Фергюсон. — Никогда им не было и не буду, и нечего пытаться меня подловить. Я еще не решил, что с вами делать. Но знаете, я ведь могу издать вас полиции, которую вы так любите. Вы вломились в чужой дом. Угу. Можете сдать нас полиции. Но я назову вам две причины, почему вы так не поступите. Говорите, — приказал Фергюсон. Я вот тут сидел и думал. И вот что надумал. Живее. Ладно, сынок. Первая причина. Официально ты покойник. Ты муж миссис Синклер, скончавшийся в прошлом году. Твоя жена, воспользовавшись твоей якобы смертью, получила солидную страховку. Дальше. Видишь ли, мы сразу заподозрили, что между тобой и ею существует некая связь. Доктор ведь говорил тебе. Мы с Мастерсом начали гадать, какие отношения вас объединяют. А сегодня сержант Поллард собрал массу сведений о миссис Синклер. Ее покойного мужа звали Питер Синклер. Он якобы умер в 1936 году в Биарице от какой-то эпидемии. Никто почти ничего не запомнил о нем, кроме того, что на теннисном корте он демонстрировал поразительную для его возраста резвость. И так мы уже знали. Ты не такой старый, каким хочешь казаться. Мы уже знали, что ты первоклассный домушник, а сейчас мы располагаем дополнительными сведениями, полученными от Бернарда Шумана и от французской полиции. А узнав про мужа миссис Синклер, я посмотрел на Мастерса и спросил, возможно такое, а он посмотрел на меня и ответил, мы все выясним. Вот мы и выяснили. Сынок, игра окончена. Фергюсон откинулся на спинку кресла. На виске его пульсировала жилка. — Будь у меня время, — без всякого выражения продолжал Гаем, — я порасспросил бы тебя о твоей жизни и о жизни миссис Синклер. В разное время вы с ней оба проявили чудеса ловкости, и, интересно, вы работали вместе или порознь? — Наши дела вас не касаются, — отрезал Фергюсон. — А пока, что вам еще известно, мне нужны факты. Будь у вас время, да и у вас сколько угодно. — Знаю, сынок. — кивнул Гэм. — А вот у тебя нет. — Вы будете говорить или дать вам пилюлю? Фергюсон взвел курок. — Она пойдет вам на пользу. — Да послушай же, не будь полным кретином. — Дурак, кем ты себя возомнил? — Я вот что пытаюсь тебе сказать. Вместо ответа Фергюсон выстрелил. Как в кошмарном сне. Сандерс услышал знакомый глухой хлопок. Он невольно дернулся в бок и склонился над каткой, постепенно заполняющейся кровью. Но он услышал и новый звук, и увидел, как в стене, в нескольких дюймах над головой у Гэм, образовалась дырка. Марша сдавленно вскрикнула. Было ясно, что она долго не выдержит. Выражение лица Гэм не изменилось. — Ты промахнулся, — заявил он. — Жаль, — пролаял Фергюсон. — Значит, попробуем еще раз. Если я бы не стал на твоем месте... Гаем покачал головой. — Ты можешь разнести мою голову на куски, если прицелишься получше, и рука не дрогнет. — Но она дрогнет. И потом ты совершишь глупость. — Сынок, кто-то решил от тебя избавиться. Молоко, которое ты пьешь, отравлено. Если ты не перестанешь валять дурака и немедленно не примешь противоядие, через 10 минут тебе крышка. Наступила такая пронзительная пауза, что даже потрескивание дров в камине стало невыносимо громким. Доктор Сандерс быстро посмотрел в глаза Фергюсону